Я просто хотел проверить. Некоторые идеи очень оригинальные. Вы не беспокойтесь за меня, Ирина Дементьевна. Если мне приходится слышать или читать что-нибудь такое, не предусмотренное школьной программой, то я отлично об этом знаю и всегда помню. Интересно, а с Мариной Федотовной или Софьей Львовной вы тоже так разговариваете? Софья Львовна была учительницей истории и воспитателем 9 класса, где учился Игорь. «О школьной программе?» – спросил Игорь. «О порочности». «Ну что вы, Ирина Дементьевна, вы думаете, что я действительно ребенок и не в состоянии разбираться, с кем и как можно разговаривать?» – обиженно сказал Игорь. «Да если бы Софья Львовна услышала что-нибудь подобное, она бы такой шум подняла». «А со мной можно?» «Да, с вами можно говорить откровенно о чем угодно. Если я ошибусь, вы поправите, и если заблуждаюсь, наставите на путь истины и никогда не будете зарабатывать на наших ошибках политический багаж». Это была явная лесть, но в тоне Игоря звучала неподдельная искренность, и прямой взгляд чистых серых глаз не мог лгать. Ирина Дементьевна поверила, да и как не поверить таким приятным словам? Не доходя до школы, они остановились. Там творилось что-то непонятное. Несколько окон в первом этаже было открыто, и оттуда, как дым, летела густая пыль. Оживленно перекликаясь и хохоча, ребята вытаскивали на пустырь парты, столы, шкафы. Между ними с деловым видом ходил мужчина в рабочем халате. Он осматривал извлекаемую мебель, что-то отбирал, распоряжался. «Что они делают?» – с удивлением спросил Игорь. «Я, кажется, догадалась. Это ломаная старая мебель. Освобождают столовую», – объяснила Ирина Дементьевна. «Но откуда он столько ребят набрал?» «Но это несложно. Дали команду по цепочке», – ответил Игорь. «Да, но он только вчера назначен». Константин Семенович сидел в своем кабинете и, слушая Акима Захаровича, поглядывал из окна на пустырь. «Конечно, дети есть дети», — говорил учитель рисования. «Видишь, как они охотно принялись за дело. А почему? Потому что это ново. В этой работе есть какое-то творчество, а трудности наши во многом зависят от города. Большой город, много соблазнов, много впечатлений, улица, кино. И чем способнее ребенок, тем предприимчивее его натура, тем больше тянет его на улицу». «Не согласен», – перебил его Константин Семенович. «Когда-то я тоже думал так. Но вот пришлось мне однажды побывать на конференции учителей народов Крайнего Севера. Там другие условия жизни. Тундра. Ребят свозят на учебный период в школу и живут они в интернатах. Там нет ни городов, никаких особенных соблазнов, а трудности, оказывается, такие же, как и у нас. Плохая успеваемость и дисциплина». «Неужели?» «Да. Позднее я говорил с учителями из маленьких городов и сельских местностей, везде одно и то же». «В чем же дело?» «В системе образования. Подумать только, 1955 год, а в школе по-прежнему старые методы и формы обучения. Некоторые считают эти старые формы работы испытанными и проверенными, неверно считают, по привычке». А кроме того, они не знают и не хотят знать других форм. «Кто это пришел?» – спросил Константин Семенович, заметив красивую стройную женщину с молодым человеком. «Сама Ирина Дементьевна пожаловала», – объявил Аким Захарович, взглянув в окно. «А юноша?» «Игорь Уваров, сын знаменитого отца. Интересный паренек, умный. Очень развитой, но избалованный и, как мне кажется, хитрый». «Да», – задумчиво произнес Константин Семенович, – «вот она где настоящая трудность. А как к нему ребята относятся? Он пользуется среди них влиянием?» «Кроме трех или четырех приятелей, остальные его почему-то недолюбливают. подумав, ответил учитель. «Их ведь не обманешь улыбками, разве только девочек?» «Сюда идут». «Раньше времени пришла, беспокоиться, но держись, Константин Семенович, с ней надо быть большим дипломатом». Ирина Дементьевна, сдержанно отвечая на приветствие детей, прошла в школу. Игорь остался на улице. Поднявшись на второй этаж и услышав звонкий голос Ксении Федоровны, завуч направилась в актовый зал. Небольшая комната слева от сцены, где обычно переодевались и гримировались драмкружковцы, была открыта, и туда из методического кабинета юнаты переносили учебные пособия. «Ирина Дементьевна, здравствуйте!» Вызывающе, блестя глазами, очками и всем своим видом, поздоровалась естественница. «Что это за переселение?» – спросила завуч. «Переселяемся, дождались, наконец, получили подходящую комнату для работы. А методический кабинет?» «Закрывается за ненадобностью, давно пора», – с подчеркнутым злорадством сказала Ксения Федоровна и, увидев рыжего мальчишку, тащившего большую кипу папок, побежала на перерез. «Максим, Максим, не сюда, Максим, это вниз, в библиотеку, а там закрыто. Положи пока на скамейку около двери». Минуты две Ирина Дементьевна молча наблюдала за переселением. Над головой раздавался грохот передвигаемой мебели. Там, на третьем этаже, тоже происходило что-то неизвестное и без ее разрешения. В душе молодой женщины рождались обида, неприязнь и даже враждебное чувство к новому директору. Как он смел так бесцеремонно, неделикатно, не посоветовавшись с ближайшими своими помощниками, начать такую ломку, думала она. Привык в милиции. «Не троньте, девочки, вам тяжело!» – кричала Ксения Федоровна. «Надо позвать старших мальчиков. Инна, сбегай вниз!» С какой стати он отдал методический кабинет биологам? Распоряжается, как диктатор. «Инна!» – остановила завуч, пробегавшую мимо девочку. «Что это за грохот наверху?» «А там художественную мастерскую устраивают». «Это еще что за новости? Художественная мастерская в средней школе?» Возмущенная и взволнованная, направилась завуч к лестнице, но, увидев поднимавшегося учителя рисования, отвернулась к окну и сделала вид, что не заметила его. Ей не хотелось встречаться и говорить с этим странным человеком, пока не прояснится ее положение. В голову пришла тревожная мысль. А что если и она, как Острова, в связи с приходом нового директора будет уволена? Может быть, он потому и не считал нужным предварительно разговаривать с ней? 22. На одном языке. Встреча с новым директором произошла в вестибюле. Опираясь на палку, он торопливо шел навстречу завучу. «Ирина Дементьевна?» «Да». «Очень рад. Мне только что сказали о вашем приходе. Очень, очень рад», – приветливо говорил директор, осторожно пожимая руку. «Обо мне вы тоже, наверное, слышали немало и знаете, что зовут меня Константин Семенович, а по фамилии я Горюнов. Пойдемте ко мне. Вначале я не хотел портить вам отпуск, но столкнулся с такими вопросами, которые без завуча трудно решить. Очень хорошо, что вы пришли». Ирина Дементьевна искоса поглядывала на директора, пытаясь угадать, что скрывается за этим приветливым, почти дружеским началом. В том, что тон его, улыбка и даже радостный блеск в глазах были неискренни, она не сомневалась. «Несмотря на свою молодость, вы, говорят, прекрасно справляетесь с обязанностями завуча», говорил Константин Семенович, распахивая дверь своего кабинета. «Это прекрасная рекомендация. Садитесь, пожалуйста, где вам нравится, у нас будет серьезный разговор». «Уже серьезный?» – с вежливой улыбкой спросила она. Да, я говорю о себе. Для меня этот разговор серьезный, очень серьезный. Еще раз повторил Константин Семенович, приглаживая рукой волосы. И, честно говоря, я несколько волнуюсь. Мы сейчас должны с вами решить несколько важных вопросов. Первый вопрос. Будем ли мы вместе работать или вам предложат другое место и даже с повышением? Такой вопрос вы можете решить и без меня. Чуть побледнев, проговорила Ирина Дементьевна. Да, пожалуй, в какой-то степени вы его уже и решили. Вот-вот, с горькой усмешкой сказал директор. Меня предупредили, что для разговора с вами нужно быть хорошим дипломатом. А я, к сожалению, не дипломат, хотя и умею читать между строчек. Школа не ООН. Здесь все должно строиться на взаимном доверии, честности и убежденности. Вы согласны? Согласна. Тогда давайте с первых же шагов отбросим задние мысли и будем говорить прямо. Конечно, решать буду я, и вы не ошиблись. Внутреннее решение в какой-то степени у меня созрело. Хотите его знать? Да. Я бы очень хотел с вами работать. Почему? Потому что вы умная женщина. Это общепризнано и видно по всему. Борису Михайловичу я уже сказал, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вы согласны с пословицей? Принципиально? Да. С чуть заметной улыбкой ответила завуч. А теперь слово за вами. Но, пожалуйста, не торопитесь. Сначала нужно все выяснить. А может быть, мы говорим на разных педагогических языках? Ирина Дементьевна, вы давно работаете завучем? 5-й год. Вы довольны существующим положением в школе? Не всегда. А точнее? Точнее я могу ответить, когда вы спросите более конкретно. 2-я смена. Это плохо. Мы ее ликвидируем. Как? Среднюю школу с 5-го класса переведем на кабинетную систему. Я как раз до вашего прихода сидел и голову ломал. Видите, старое ваше расписание и план школы. Не могу понять, сколько нужно кабинетов по математике, 3 или 4. Затем такой вопрос. 6-е уроки. Что 6-е уроки? Не поняла Ирина Дементьевна. Вы считаете, что 6-е уроки – это нормально или это перегрузка для учащихся? Но что же делать? Отменить? Как у вас просто получается? Нет, непросто. Очень непросто. Без вашей помощи у меня вообще ничего не получается. Нужно как-то увязать с программой. Но кто вам это разрешит? С досадой спросила завуч. «Ирина Дементьевна, я значительно старше вас». Неожиданно и как-то особенно задушевно проговорил Константин Семенович. «Вы мне почти в дочери годитесь. Почему вы так недоверчиво относитесь к моим словам? Неужели я похож на прожектора? Если я и согласился работать директором школы, то только с условием, что ближайшие наши опекуны не будут нам мешать». Кроме того, заручился поддержкой, как говорится, вышестоящих товарищей. Наша школа уже зачислена в разряд опытной. Это, конечно, условное определение. Я и сам противник такого рода экспериментов. Дети не кролики. Но я убежден, что каждая школа должна иметь свое лицо. «Да, свое лицо», — повторил он. «И лицо это определяется творческой работой учительского коллектива. Сейчас школы, как бы вам сказать, обезличены и подстрижены под один министерский гребешок. Иные из них пытаются внести что-то свое. Я знаю 3 школы в Ленинграде, где работа поставлена очень интересно. Конечно, в зависимости от того, насколько это возможно». «А если бы им развязать руки?» – нараспев произнес Константин Семенович. «Директор 167-й школы говорил мне однажды, О, если бы мы имели возможности, мы бы сделали не школу, а скрипку. Я нисколько не сомневаюсь, что он бы сделал действительно скрипку. И не только он. В Советском Союзе много прекрасных, умных, талантливых педагогов. И вот если бы дать им возможность работать с инициативой, то через 2-3 года их опыт можно действительно изучать и передавать в другие школы. А это главная, основная задача министерства. Именно такую задачу и ставил Владимир Ильич перед наркомпросом. Надо скорее исправлять ошибки. Но я немного отвлекся. Нет-нет, я слушаю вас с большим интересом, Константин Семенович. Я враг нигилизма. Нельзя отрицать, что бы то ни было, если у тебя нет взамен другого, лучшего. Критикуя и разрушая одно, мы должны противопоставлять новое. Это вечный процесс. Жизнь не стоит на месте. Одни формы отмирают, на их место рождаются другие. А кто оторвался от жизни, неизбежно костенеет. Он живет опытом прошлого и тормозит, как говорит наш новый завхоз Архипыч, всякое развитие. Во-первых, наша школа должна быть школой продленного дня. Дети будут приходить к 8 часам, а уходить вечером. Во-вторых, мы ликвидируем второгодничество, отменим экзамены, уничтожим подсказку, а где можно и зубрежку. В-третьих, ведем производительный труд, организуем свой маленький, но настоящий завод, фабрику-кухню. Мы построим свой лагерь, а там у нас безбрежные горизонты для увлекательнейшей работы. Мы будем делать все, что найдем нужным для коммунистического воспитания детей. Говорил все больше увлекаясь Константин Семенович. Он чувствовал, что его слова доходят до сознания будущей помощницы. «Коммунизм не за горами», – продолжал он. «И наша единственная цель – воспитать коммунистов. Трудности – чепуха. Неразрешимые трудности существуют только тогда, когда человек работает в противоречии с главным направлением бурно развивающейся жизни. Дети – это действительно самый чуткий, самый нежный инструмент. Это скрипка. Конечно, если на ней начинают тренькать, как на балалайке, неумелыми руками, получаются моральные уроды. И чем дальше, тем больше, тем разнообразнее уродство. В милиции мне много приходилось сталкиваться с такими явлениями. Вы боитесь конфликтов? Неожиданно спросил Константин Семенович, и, видя, что Ирина Дементьевна с удивлением подняла брови, объяснил. Я имею в виду не школьные конфликты. Эти конфликты есть и будут, они не могут не быть. Эти конфликты могут нам разобраться в обстановке и сплачивать коллектив. Я говорю о другом, о конфликтах с разными инспекторами, с родителями, со всевозможными представителями. «Нет, не боюсь», – твердо ответила она. «Первое время нам придется бороться, доказывать, спорить». Но мы же не можем не победить, потому что стоим на партийных позициях, потому что вопрос о перестройке школы давно назрел. Как вы относитесь к Макаренко? Я горячая его поклонница. Ну вот, с этого мне и нужно было начинать разговор. Отношение к Макаренко – не формальное, не вынужденное признание, а истинное отношение к его опыту – определяет, на мой взгляд, педагогическое мировоззрение советского учителя. Очень сумбурно, бессистемно, но, кажется, вы получили общее представление о той беспокойной, утомительной на первое время жизни, которая вас ожидает, если вы согласитесь работать со мной. Не забывайте, что мы еще встретимся с сопротивлением внутри учительского коллектива. Но это не так страшно. Небрежно сказала она, наши учителя очень пассивны. Я слышал, что вы, образно выражаясь, держите их всех в ежовых рукавицах, с улыбкой спросил Константин Семенович. Уже слышали? Да, рукавички придется снять, Ирина Дементьевна. Обязательно. Но тогда они и расползутся в разные стороны. С таким презрением заметила завуч, что Константин Семенович невольно и очень внимательно посмотрел в глаза молодой женщины. Она чуть нахмурилась, но выдержала взгляд. «Ирина Дементьевна, скажите мне, вы замужем?» Вопрос застал врасплох, и она почему-то смутилась. «Странно, это тоже имеет отношение к делу?» «Косвенно, да. А почему так вдруг? У меня в личном деле лежит анкета для отдела кадров. Но почему вас это интересует?» «Потому что у вас травма, и она мешает вам». Все, что угодно ждала молодая женщина от нового директора, но только не такой проницательности. «Не будем об этом говорить, Константин Семенович». Невольно опустив глаза и покраснев, проговорила Ирина Дементьевна. Через минуту справившись со своим смущением, она снова подняла глаза. «Признаюсь честно, вы меня очень поразили». «Ну хорошо, поговорим в другой раз, но поговорим обязательно. Я беру с вас слово, что вы сами придете, когда появится потребность и, конечно, настроение». 23. Без названия. Трамвай заскрежетал на повороте, и на лицах пассажиров заиграли солнечные блики от колонн Исаакиевского собора. На следующей остановке нужно было сходить, и Константин Семенович встал. «Но я надеюсь, что вы не будете требовать от меня беспрекословного слепого подчинения», – щурясь от яркого света, спросила завуч. «Слепого нет, беспрекословного иногда», – с улыбкой ответил Горюнов, протягивая руку. «А вообще я буду просить вас, Ирина Дементьевна, как можно придирчивей отнеситесь ко всем нашим затеям, критикуйте, продумайте и критикуйте, не стесняясь в выражениях. Я никогда не обижаюсь на дружеские замечания в любой, даже грубой форме. Но перед коллективом в первое время мы должны выступать как единомышленники. Первое время», – повторил он и, задерживая руку молодой женщины, чуть наклонившись, тихо прибавил. «Хорошо иметь соратника по борьбе, друга, которому бы верил, как самому себе. Правда? Я всегда мечтал о таком». «И не имели?» – так же тихо спросила она. «Женщины нет». «А жена?» «Жену приходится щадить. Она слишком близко к сердцу, принимает малейшие неприятности. Мне выходить?» «Вы в милицию?» «Да, нужно закончить кое-какие дела». Со вздохом ответил Константин Семенович и направился к передней площадке. Прошла минута, и трамвай тронулся. Взглянув в окно, Ирина Дементьевна увидела переходящего Невский Горюнова с палочкой, и почему-то ей до колючей боли в глазах стало жалко этого человека. «Оглянется или нет?» – подумала она. Константин Семенович дошел до фонарного столба, остановился и, повернувшись, стал смотреть на проходящий мимо трамвай. Увидев завуча, кивнул головой. Ирина Дементьевна в ответ подняла руку и махала ею, пока трамвай не свернул к Дворцовому мосту. «Фу, какая девчонка!» – спохватилась она и, спрятав руку, смущенно оглянулась на соседей. Никто не обращал на нее никакого внимания. «Удивительный человек», – думала она о Горюнове. 4 часа пробыла с ним, а как будто встретила старого, знакомого и близкого друга, с которым давно не виделась. Молодой женщине трудно было сразу разобраться в себе и в новом директоре, но теплые чувства, которые разбудила в ее душе эта встреча, были новые, неведомые, а может быть, просто забытые. «Странно», продолжала она думать. «Все считают меня карьеристкой, самолюбивой и даже жестокой. Он, конечно, слышал об этом. И вот, не поверил». Перестройка школы и все нововведения, о которых Константин Семенович успел ей подробно рассказать, обрадовали и поразили ее. Ничего подобного она не ожидала от работника милиции, хотя в прошлом он и работал учителем. «Нет, он действительно не прожектор, и школу знает», – решила Ирина Дементьевна. Все, что он проектирует, все обосновано и вполне осуществимо. И многое, очень многое совпадает с ее собственными мечтами. Правда, она мечтала отвлеченно, наедине с собой и даже не пыталась бороться, доказывать. Константин же Семенович нарисовал перед ней целую программу воспитания. Будет, конечно, трудно, будет сопротивление, но тем интереснее бороться и побеждать. Она молода, а в трудностях борьбы как раз и заключается романтика жизни. В победе она уже не сомневалась, и тем более, что вопрос об опытной школе решен в вышестоящих организациях. Да и вообще вопрос о школе, о необходимости перестроить воспитание занимает умы. Единственное, с чем она не могла согласиться, что ее больше всего беспокоило, это учительский коллектив. Не может она поверить, что учителя их школы, такие как Алевтина Зиновьевна, Софья Львовна, Вера Тимофеевна, Сергей Сергеевич, перестроятся и начнут работать по-новому. Оставить 5-6 человек, а остальных вон, набрать потом новых, мечтала Ирина Дементьевна, мысленно составляя список учителей, с которыми, по ее мнению, можно работать. Список, однако, получился в 2 раза больше – 11 человек. Константин Семенович неторопливо переходил Дворцовую площадь, думая о своем завуче. Все ли он сделал, чтобы расположить к себе эту действительно умную и энергичную женщину? Он был с ней правдив и искренен, понимая, что малейшая фальшь не ускользнула бы от ее внимания. И тогда все, вместо соратника и друга он получил бы осторожного, замкнутого недоброжелателя, а то и тайного врага. Нет, только на доверие люди отвечают доверием, и обязанность всякого руководителя как раз и состоит в том, чтобы создать такие условия, при которых бы люди доверяли друг другу и хотели бы проявить все свои способности. Не глушить инициативу, не присваивать себе достижений, не навязывать, а подсказывать. Одним словом, не командовать походным строем, а руководить, будучи в строю. Нет никакого сомнения, что она озлоблена личными неудачами и ожесточилась. Так часто бывает. Именно об этом ему говорил недавно заместитель начальника. И, конечно, он прав. Сколько горьких разочарований несут с собою розовые очки, неподготовленные, незакаленные в сложной жизненной борьбе молодые люди, столкнувшись с противоречиями, сейчас же получают синяки. В результате крах иллюзий, идеалов, перспектив, а за этим цинизм, равнодушие, озлобленность и часто лицемерие. Войдя в подъезд управления милиции, Горюнов поднялся по лестнице и высоким темным коридором прошел в следственный отдел угрозыска. «О, кого я вижу, Константин Семенович!» – воскликнул встретившийся на пути Глушков. «Совсем вернулся? Или просто так, навестить?» «Здравствуй, Алексей Николаевич! Зашел навестить!» «За премией?» «Какой премией? А ты разве не знаешь?» «Тебе после ухода выписана премия за хорошую работу. Пойдем, покажу приказ. Я полагаю, что комиссар хочет подчеркнуть, что тебя не уволили в связи с переходом на другую работу, а что ты сам ушел». Глушков взял под руку Горюнова и увлек его в свою комнату. «Да не тяни меня, Алексей Николаевич, я же как раз к тебе и пришел». «Садись, коли так», — говорил Глушков. «Вот приказ». Читай 4-й пункт. Ознакомившись с приказом, Константин Семенович подмигнул приятелю и улыбнулся. Деньги были как нельзя кстати. «Ну, а как у вас тут?» – спросил он. «Да ничего, прыгаем понемножку. А ты уже устроился?» «Послушай, Алексей Николаевич, я бы хотел с тобой договориться по поводу Игоря Уварова. Есть что-нибудь новое?» «Арнольд познакомился, но еще ничего такого. Он учится в нашей школе, и я боюсь, что он влияет на других». «Да что ты говоришь? Тогда надо торопиться». «Наоборот, Торопиться не надо. Надо разбираться как можно тщательней и осторожней. Пока мы точно не установим, в чем там дело, пока не выясним его связей, я тебя буду очень просить. Ничего не предпринимай и ставь меня в известность. Думаю, что я с той стороны, а ты с этой сумеем разобраться в мальчишке. Случай необычный и трудный, да и отца надо пожалеть». «Согласен. И предупреди, пожалуйста, нашего Шерлок Холмса об осторожности. Арнольд парень чуткий и все поймет. Я не могу поверить, что Волохов завербовал Уварова в группу. Нет, тут что-то другое. Уж очень примитивен этот блин. Игорь из другого теста. Возможно, что его просто запутали. Одним словом, задача топкая и сложная. Договорились?» «Добре. Вот мой служебный телефон». Попрощавшись с Глушковым, Константин Семенович побывал в бухгалтерии и минут через 40 снова вышел на площадь и неторопливо зашагал к набережной. Здесь, недалеко от Дворцового моста, в большом и с виду мрачном здании разместились учреждения, руководившие торговлей Ленинграда. Поднявшись на второй этаж в большой темный вестибюль, Константин Семенович огляделся. По одну сторону были расположены двери заведующего и его многочисленных заместителей, по другую – единственная дверь в длинный узкий коридор, который вел куда-то вглубь здания. Все окна здесь выходили во двор и пропускали очень мало света. Электрические лампы незначительной мощности помогали мало. Некоторое время Константин Семенович нерешительно топтался на месте, наблюдая за снующими по всем направлениям людьми, затем вошел в приемную заведующего торготделом. Секретарша сначала попыталась узнать, зачем ему понадобился сам заведующий, а затем сообщила, что он на совещании, но что сейчас принимает его заместитель, куда и следует обратиться. В приемной заместителя посторонних лиц не было. Пожилая, с заметной сединой секретарша, с пышным бюстом и взбитыми волосами, с пухлыми губами, ямочками на полных щеках, приветливо улыбаясь, записала на карточку нужные сведения о посетителе, о цели его прихода и пошла докладывать. Скоро Константин Семенович оказался в громадном, роскошно обставленном кабинете. Заместитель оказался того же возраста, что и его секретарша, но ничего легкомысленного в его внешности не замечалось. Наоборот, все в нем было скромно и строго, начиная от покроя одежды и кончая лицом. «Садитесь, пожалуйста. Вы директор школы. Чем могу быть полезен?» Заместитель понравился Константину Семеновичу, и он подробно и даже с увлечением рассказал ему о своих проектах. Внимательно выслушав директора школы, заместитель подумал и откашлялся. «Вы хотите организовать в школе горячие завтраки?» – спросил он. «Не только горячие завтраки, но и обеды, хлебопечение». В самом широком смысле кулинарное производство, фабрику-кухню, как мы ее называем между собой. Зачем? Чтобы научить детей готовить пищу, печь хлеб, а главное – дать им трудовые навыки. «Все это предусмотрено программой?» – спросил заместитель. «Наша школа опытная. Что же вы хотите от меня?» «Нам нужна ваша помощь и в первую очередь продукты – мука, мясо, масло, сахар. Только в общем порядке. Относительно горячих завтраков мы имеем указания, и если у нас есть помещение, то это упрощает дело. Завтраки вы будете получать в термосах». «Извините, товарищ начальник», – перебил Константин Семенович, – «вы меня, очевидно, не поняли». «Дело не в завтраках, дело в политехнизации школы. Такое указание у вас тоже должно быть. Я знаю, что заводы уже с прошлого года выделяют различные станки для школ». «Станков у нас нет». «Станков мы у вас и не просим». «А все остальное в общем порядке. Мы не можем делать для вас исключение. И вообще мне это не нравится. Мы ставим перед собой задачу раскрепостить женщину от плиты, стряпни, стирки. Прачечной у вас, надеюсь, не будет». «Обязательно будет. А со временем и швейная мастерская». «Не наша линия. Политически это неверная линия». Константин Семенович посмотрел в глаза зама и, с трудом сдерживаясь от возмущения, спокойно спросил: «О какой линии вы говорите? Политических линий много, и я не понял, какую именно вы имеете в виду». «Линию партии». «Вот я и спрашиваю, какой именно партии?» Теперь пришла очередь рассердиться заму. Это было видно по его глазам, но привычка взяла свое, и внешне он остался невозмутимым. «Ближе к делу. Скажите, пожалуйста, кто будет раскрепощать женщин от плиты?» «Это общеизвестно. Фабрики, кухни, столовые, продажа полуфабрикатов. А кто будет работать на этих предприятиях? Или вы намерены пригласить кого-то со стороны?» «Все это не по существу», – сказал зам и демонстративно посмотрел на часы. «Какие у вас еще вопросы?» «Вопросов больше нет». «Так значит, в общем порядке», – медленно проговорил заместитель, накладывая какую-то резолюцию на карточку. «Занимайтесь-ка лучше своим делом, товарищ директор. Учите детей, давайте им пробные знания. Это все, что от вас требуется». С чувством неловкости и стыда вышел Константин Семенович из роскошного громадного кабинета. Досадно было за напрасно потраченное время. «Ну как, товарищ?» – спросила пушистая секретарша. Вместо ответа Константин Семенович только развел руками. «А вы напрасно к нему пришли», – понизила голос секретарша. «У нас общие вопросы, так сказать, общее руководство. Поднимитесь на третий этаж и пройдите направо по коридору, в самый конец. Там будет нарпит. Найдите товарища Бычагина и обратитесь к нему». «Чтобы получить такой же ответ?» «Почему? Он ведает школьными столовыми». На третий этаж, где помещался нарпит, попасть было непросто. Переходы с лестницы на лестницу, узенькие коридоры. Приходилось спрашивать. Наконец Константин Семенович разыскал крошечную комнатку с низким потолком, почти закуток, и, находясь еще под впечатлением недавнего приема, остановился перед столом, заваленным ворохом бумаг и папок. Бычагин был крупным, очень полным, краснолицым и, по-видимому, могучего здоровья человеком. «Вы, товарищ Бычагин?» «Я, товарищ Бычагин», – подтвердил богатырь, не поднимая головы. «Что вам надо?» «Я директор школы, пришел к вам». «Ясно, ясно, горячие завтраки, столовая», – перебил Бычагин. «Садитесь, минутку терпения». Он посмотрел и подписал несколько бумаг, нажал кнопку звонка, передал папку вошедшей девушке и обратился к Гринову. «Как у вас насчет помещения?» «Помещение у нас большое, кухня великолепная, но вы сначала послушайте». И снова пришлось Константину Семеновичу рассказывать об идее политехнизации, о планах организации силами самих детей фабрики кухни. И по мере того, как он говорил, лицо Бычагина расплывалось в широкую улыбку. Либо нравилась просьба, с которой к нему обратились, либо сам проситель казался очень приятным. «Ясно, ясно», – наконец сказал Бычагин. «Ну что ж, дело полезное. А чего у вас не хватает? Зачем дело встало?» «Продукты». «Пожалуйста, сейчас это не проблема. Я прикреплю вас к базе и получайте сколько угодно, хоть завтра». Решено это было так неожиданно быстро и просто, что Константин Семенович засмеялся. «Не проблема?» – спросил он, чтобы замаскировать свой смех. «А я-то думал, что...» «Мне сначала казалось, что все это очень трудно, сложно, нужны какие-то особые разрешения». «Какие там разрешения? Мы сейчас многим школам помогаем, но у вас-то что-то совсем другое. Вы хотите устроить нам конкуренцию. Это неплохо, неплохо. А где вы намерены свои изделия реализовать?» Начал он задавать вопросы и тотчас же сам и отвечать на них. «Лишнюю продукцию можно сдавать в ближайшую столовую. На каких началах? Договоримся. А кто будет ребят учить? Знаете что, через профсоюз мы выделим вам хорошего повара. Есть у нас один такой, он даже где-то преподавал. Где ваша школа помещается?» Константин Семенович сказал адрес. «Ясно, ясно, телефон. А как вас спросить?» «Спросите лучше не меня, а завхоза Андрея Архипыча Степанова. Он будет этим делом заниматься». «Записал. Как у вас с посудой?» «Нет, мы выделим. На кухне тоже ничего нет. Ясно, ясно, дело новое». «А когда же ребята смогут работать на вашей фабрике кухни? Они же должны учиться». «Мы намерены освободить от занятий раз в неделю один старший класс». «Ясно. Теперь главное. Как вы собираетесь рассчитываться? Дело в том, что я не имею права много отпускать вам по безналичному расчету. Вы же бюджетная организация. Вам нужно много. Производство потребует». «Простите, как вас зовут?» «Николай Афанасьевич. А вас?» «Константин Семенович». «Так вот, Николай Афанасьевич, лучше, если эти вопросы вы разрешите с товарищем Степановым. Вы с ним легко договоритесь. Оба фронтовики». «Откуда вы знаете?» «Заметно. По манере работать. Вопросы решать сразу видна фронтовая школа», – с улыбкой пояснил Константин Семенович. «С расчетом, я думаю, никаких осложнений не будет. Если будет продукция, будут и деньги. В убыток мы торговать не намерены». «Ясно, ясно. Какой там убыток? Только у меня к вам, Константин Семенович, просьба», – слегка смутился Бычагин. «Взятка своего рода. Да-да. Но ничего не поделаешь, буду вас просить. Возьмите мою старшую дочь в вашу школу». «Ах, вот оно в чем дело», – с облегчением проговорил Константин Семенович. «Ну что ж, на такую взятку я, пожалуй, пойду». «В каком она классе?» «Перешла в восьмой. Она, в общем, ничего. Звезд с неба, может, и не хватает. Учится больше на троечке, но хозяйственная и небалованная. Восьмой класс у нас один, и там, кажется, человек 35. Но мы вам сделаем исключение. Пришлите документы». «Ясно. Мне очень понравилась ваша идея насчет фабрики кухни. За 3-то года она же профессию получит». Дверь чуть отворилась, и в комнатушку заглянула усатая физиономия. Увидев, что Бычагин занят, голова скрылась. «Я вижу, к вам пришли. Ну, большое вам спасибо, Николай Афанасьевич». «За что спасибо? За хорошее дело беретесь. Так присылайте вашего завхоза». Дорога обратно уже не показалась Константину Семеновичу такой путанной, даже коридоры как будто стали светлее. Только когда он, выйдя на главную лестницу, снова увидел высоченные темного дуба двери со стеклянными надписями и вспомнил зама, все вокруг опять представилось ему неприятным и мрачным. Ощущение это было, впрочем, недолгим. 24. Единомышленница. Восходящее солнце окрашивало трубы и крыши в золотисто-медный цвет, когда на другое утро Константин Семенович вышел из дома и по старой привычке остановился под воротами. Перегоняя друг друга, по улице торопливо шли рабочие заводов и фабрик. Возле тротуара суетились голуби, подбирая пшено и хлебные крошки. На трамвайной остановке толчия, вагоны не могут вместить сразу всех желающих и отходят переполненные до отказа. Многие виснут на подножках, а кто помоложе, устраиваются на колбасе. Пропустив два трамвая, Константин Семенович наконец залез в третий. Пассажиры ехали молча, сидевшие пытались дремать, и только голосистая кондукторша нарушала тишину, без устали выкрикивая: «Граждане, проходите вперед! Передние, потеснитесь! Всем надо на работу! Кто еще не платил за проезд? Граждане, передавайте плату!» На одной из остановок вышло много народу, и в вагоне стало свободно. Константин Семенович продвинулся вперед и вдруг услышал свое имя. «Константин Семенович, это вы?» – спросила его пожилая, опрятно одетая женщина, сидевшая на детских местах. «Вы не ошиблись. Я действительно Константин Семенович». «Вы в школу?» «Тоже угадали». «И я туда же», – с какой-то виноватой улыбкой сообщила женщина. «Вчера вечером узнала о вашем назначении и страшно обрадовалась. Вы меня, конечно, не помните, а я вас запомнила. И доклад ваш на учительской конференции помню и видела несколько раз. Правда, это было давно, лет 5-6 тому назад. Я учительница, фамилия моя Брагина, Агния Сергеевна». Константин Семенович нахмурил брови. Где-то и совсем недавно он слышал это имя. «Позвольте, позвольте, кто-то мне про вас говорил», – пробормотал он. «А я могу сказать, Аким Захарович». «Совершенно верно», – вспомнил Константин Семенович, усаживаясь рядом. «Он говорил, что вы последовательница Макаренко и много делаете для пропаганды его методов». «Ну что вы! В нашей школе Макаренко сидел на задней парте. Применять его можно было в очень маленьких дозах. У нас нет главного, Константин Семенович. Труда. Но не стоит вспоминать вчерашний день. Я уже знаю, что вы задали перцу нашим художникам за их иждивенческие замашки. Да-да, мне все подробно рассказали. Ребята в восторге. Фантазируют, планируют, подсчитывают. Они загорелись. Как видите, и я не утерпела. Еду в школу знакомиться с вами и помочь, если нужно». «Очень рад. Ну что ж, давайте познакомимся, Агния Сергеевна», сказал Константин Семенович, протягивая руку учительнице. «Особенно рад тому, что мы единомышленники. Как раз мы говорили вчера с женой. Она советует собрать актив, а я не знаю какой, ведь актив бывает разный. Мне кажется, что актив рождается и определяется идеей, значит, он должен собраться сам. И вы наглядный тому пример. Правда, список актива у меня есть, и по всей вероятности это энергичные, хорошие люди. Ну а вдруг они окажутся противниками наших идей? Может так случиться?» «Вполне, и даже так оно и есть. В активе Марины Федотовны, в учительском активе, как раз такие и числятся. Не все, конечно», – сразу поправилась она, – «но ни Акима Захаровича, ни Римы Вадимовны, ни Ксении Федоровны там нет. Вас я тоже не нашел». «Ну, что обо мне говорить?» – очень смутившись, проговорила Брагина. «Вот с учениками иначе. Там актив определяется по-другому». «Думаю, что и с учениками тоже. Возьмем для примера Игоря Уварова. Он в вашем классе?» «Нет, у меня 9-й Б, а Уваров в 9-м А. «Игорь Уваров актив?» «Ну, как вам сказать, не очень. Он умный, воспитанный мальчик и, кажется, с организаторскими способностями. Но мать его считает, что посторонние дела мешают учению сына, а мать пользуется авторитетом у директора». «А сам он пользуется авторитетом у комсомольцев?» «Комсомольцы относятся к нему прохладно, особенно мальчики». «А почему?» «Боюсь вам сказать», — Агния Сергеевна замялась. «Мне кажется, у нас в школе две жизни, Константин Семенович. Одна жизнь видимая для отчетов, собраний, стенгазет, так сказать, для показа, хорошо покрашенный школьный фасад. Эту жизнь мы знаем, потому что сами ее создаем. Но есть и другая жизнь, хотя она со стороны и не видна, и считается нехарактерной, но она существует где-то за кулисами, и мы сталкиваемся с ней на каждом шагу. Вот кто-то плачет, кто-то стал хуже или лучше учиться, начал вести себя как-то по-другому, а то вдруг узнаем, что кого-то даже арестовали и осудили. Почему? Как это произошло? Какие за этим стоят причины? Можем мы ответить на эти вопросы? Нет, только общими фразами. В большинстве случаев мы ничего не знаем, а часто и знать не хотим. Если бы дети нам доверяли... Но вам-то они доверяют. Нет, Константин Семенович, грустно призналась учительница. Не надо самообольщаться. Возможно, мне доверяют немного больше, чем Лизуновой, но в полной мере, в той мере, в какой бы мне хотелось, они не доверяют. И знаете почему? Во-первых, потому что у меня их 36 человек. Но это еще не так много. Есть классы по 45 человек. Во-вторых, у меня совершенно нет свободного времени заниматься неучебными делами. Им это известно. И, наконец, они знают, что я ничем помочь не могу. Вот, предположим, семья. 7 человек живет в небольшой комнате. Девочка не всегда может по вечерам готовить уроки. А мы об этом знаем и не считаемся, задаем, требуем. Не приготовила, получай двойку. Ужасно, как это отражается на ее психике. Ко мне в прошлом году обратились ребята, чтобы я выступила на педсовете с предложением не спрашивать их по понедельникам. Понимаете, почему? Догадаться нетрудно. Взрослые по субботам приходят раньше, а в воскресенье они дома, собираются гости. Да, а жилищные условия у многих такие, что делать домашние задания невозможно и негде. Вопрос очень существенный. Зимой по вечерам, возвращаясь со службы и проходя мимо школ, я часто думал, большое теплое здание пустует. Хорошо, если освещены окна первого этажа, где учится вторая смена или школа рабочей молодежи. А что делать? «То есть как что делать?» – с удивлением произнес Константин Семенович. «Школа должна закрываться только когда дети спят, да и то не всегда. Это же их второй дом. Им внушают, что они хозяева, и мы обязаны воспитывать это чувство. А на деле? Разве чувствуют они себя хозяевами?» «К сожалению, вторая смена». «Мы обойдемся без второй смены, Агния Сергеевна. Это значит, у нас будет продленный день. С удовольствием, несмотря на то, что в последнее время говорил об этом часто, сообщил Константин Семенович. По вечерам мы организуем лекторий, кружки, общество, библиотеку, читальню и все, что можем придумать, что нам понадобится. Значит, и мы, математики, можем что-то делать по своей части». «Обязательно и непременно. Все, что угодно. Устраивайте в своих кабинетах конкурсы, соревнования. Учите работать на счетных машинах». «Нам выходить?» – спохватился Константин Семенович. «Чуть не проехали». Они сошли с трамвая и, свернув в переулок, медленно направились к школе. «Сегодня я плохо спала, Константин Семенович», – говорила на ходу Агния Сергеевна. «Честно признаюсь, меня мучили сомнения». «А вдруг вы изменились за это время? Вдруг пересмотрели свои взгляды на воспитание?» «И стал отъявленным бюрократом-чиновником?» – со смехом спросил он. «А разве так не бывает?» «Бывает, когда человек боится потерять стул, на который его посадили», – сказал Горюнов и, подумав, прибавил. «Но и другие причины. Агния Сергеевна, мне известно,